Глава 11. Обломанные ветки, почерневшие от заморозков листья и прочий мусор, неслись по дороге, обгоняя людей. Позади уже в полную силу грохотал гром. Ветер подталкивал их в спину и как будто гнал вперед. Когда по асфальту застучали крупные градины, Гарин натянул капюшон до бровей. Венец он решил больше не снимать. Пусть Столяров думает, что хочет. Есть вещи быстрее и надежнее пули. «Интересно, здесь когда-нибудь бывает снег?» – спросил Олег. «Бывает», – буркнул Михаил. «Такие крупные сине-зеленые хлопья. Они еще светятся в темноте». «Шутишь? Да я откуда знаю? Снег, дождь, ну какая разница?» «Не скажи, дождь мокрый, а снег красивый». Столяров только фыркнул и сменил тему. «Ты за эфиром следишь?» «Конечно». «Ну и кто там шарится за гаражами?» «Зомби», – уверенно определил Гарин. «Только не за гаражами, а между». Он, походу, там застрял. Оружия при нем нет. Если без оружия, то пушарится. Может, добьем его, чтобы не мучился, предложил Олег, и Михаил покосился на нее с подозрением. Это ты предлагаешь? Или якут в венце очнулся? Я, неуверенно ответил Гарин. Тогда не отвлекайся на ерунду. Полезешь добивать, и сам там застрянешь. А потом начнется выброс. И где был один зомби, станет два. Лучше смотри в оба. До школы 200 метров. «Может, еще кого почувствуешь?» Некоторое время Олег шел молча и смотрел, как будто бы не на дорогу, а внутрь себя. Когда пятиэтажка с пристроенными гаражами осталась позади, он сказал, «Кажется, что-то чувствую». «В школе?» – спросил Михаил. «Да нет, еще дальше. Что-то мерцает на самой границе. Я еле-еле его вижу. А, вот опять пропало». «Но это человек?» «Это...» – Гарин помолчал. «Что-то странное». «Ты видел такое раньше?» «Трудно сказать. Сейчас...» «А, кажется, она снова вернулась. О!» Олег остановился. «Ты помнишь, как выглядит душа?» «Это точно не якут?» Нахмурился Столяров, останавливаясь рядом с ним. «Только не говори, вот тебе крест». «Точно. Я имею в виду артефакт душа», — пояснил Гарин. «А, успокоился Михаил. «Тогда помню». «Приблизительно. Два светящихся шара, один побольше, другой поменьше, так?» «Вот-вот. Эта штука похожа на душу. Два сознания, одно поярче, другое потусклее, и они как будто связаны пуповиной. Так может, это она и есть? Душа?» – спросил Олег. «Да нет. Для артефакта она слишком быстро движется. Вот опять пропала». «А что это тогда? Бюро верхом на псевдогиганте?» «Я вообще не вижу», – раздраженно начал Гарин. «У псевдогиганта слишком толстый лоб, а бюроры?» «Да помню я, помню, не заводись. Пошли уже, хватит стоять». Позади громыхнуло так, что Олег обернулся и увидел, как сразу три молнии перечеркнули розово-лиловое небо, чтобы сойтись в одной точке. Он прибавил шаг. Они миновали пустырь и остановились, пропуская стайку тушканов, перебегавших через дорогу. Столяров и Гарин синхронно вскинули автоматы, но мутанты, не обращая на них внимания, пересекли проезжую часть и скрылись в здании комбината бытового обслуживания. Входные двери юбилейного были вынесены взрывом. «Тупые зверушки, а выброс чувствуют лучше детектора», — заметил Михаил. «В укрытие побежали, но не иначе». «Так, может, и мы с ними?» — спросил Олег. «Отсидимся, а потом...» «Давай дела закончим», — перебил его Столяров. «Вот разберемся с почтальоном, а там уже и отсидимся, и отлежимся, и...» Он махнул рукой, не закончив фразы. «Если почтальон вообще появится здесь», — напомнил Гарин. «Ну, если появится», — не стал возражать Михаил. Следующую остановку они сделали у водосточной трубы на углу школьного корпуса. Градины, высыпающиеся из жестяного желоба, образовали здесь небольшой сугроб. Он подтаивал по краям и все же непрерывно рос, потому что град усиливался. «Куда теперь?» – спросил Олег. «Сперва обойдем здание по кругу, затем попробуем забраться внутрь», – предложил Столяров. «Ты надеешься найти новое письмо?» «Я надеюсь его не найти. То есть...» «Если еще вчера почтальон был на Янове», – терпеливо пояснил Михаил. «Весь день мы шли по его следам, причем довольно быстро, а после детского сада еще и нарушили навязанные нам правила игры. Мы можем ошибиться, а можем попасть в десятку. Я очень надеюсь, что почтальон еще не добрался сюда, но вот-вот доберется, и нам удастся его перехватить». «Слишком много допущений», – покачал головой Гарин. «Согласен. И несмотря на это, ты собираешься обшарить все четыре этажа в поисках письма, которое надеешься не найти?» «Именно. Так что хватит меня отвлекать». С этими словами Столяров развернулся и быстрым шагом двинулся вдоль стены, похожего на лежащую букву «Н» здания. Олегу пришлось пробежать несколько метров, чтобы догнать его. «Я просто хотел сказать, что обыскивать всю школу от чердака до подвала не обязательно», – выпалил он. «Почему это? Если предположить, что почтальон действует по определенной схеме, а не как Бог на душу положит, а мы это уже предположили, то что?» – поторопил Михаил. «То он должен быть последователен и в выборе мест, в которых оставляет свои послания. Что ты имеешь в виду?» «Сейчас я попробую объяснить», – пообещал Гарин. «Смотри. В книжном это была моя персональная тумбочка. В детском саду подвал, который мы уже изучали до этого. И я не знаю, что мы нашли бы в госпитале, но, кажется, догадываюсь, где это могло произойти». «И где же?» По тону Столярова было видно, что он заинтересовался. «В палате на 5-м этаже, той самой, где нас заперли наемники. В единственном помещении во всем госпитале, где мы уже побывали». «Интересная теория. И что она нам дает в случае со школой? Мы никогда не заходили внутрь здания. Значит, искать там письмо бесполезно. Она может быть где-то снаружи. Скорее всего, на крыльце, где мы всемером отбивались от...» Михаил прижал палец к губам. «Идея отличная. С крыльца и начнем. Но некоторые слова лучше не произносить вслух. Еще накличешь». «С каких-то пор ты стал суеверным?» – удивился Гарин. «С тех пор, как услышал на записи голос покойника. Очень, знаешь ли, хреновая примета». На невысоком крыльце, примыкающем к внутренней стороне северного крыла школы, они обнаружили перевернутое кверху ножками кресло, оранжевый дорожный колпак и древний труп зомби, и никаких бумажных конвертов. Оставалось только гадать, хороший это признак или плохой, а может и не признак вовсе. Еще с крыльца был виден пролом в стене южного корпуса. В свое время здесь поработала мощнейшая гравитационная аномалия, которая выгрызла целый кусок здания вместе со стенами и перекрытиями. Именно в эту мясорубку Строева выбросил обнаруженные в лаборатории псимастера венцы, тем самым уничтожив результаты эксперимента по гармонизации сознания. То есть так ему казалось 2 года назад. Теперь же, в свете всех последних событий, уверенность Михаила заметно поколебалась. «Ну и...» – начал был Олег, когда Столяров схватил его за воротник куртки и толкнул в тень нависшего над крыльцом бетонного козырька, бывшего когда-то балконом. «Тихо!» – шикнул он. «Там кто-то есть». «Где?» «В проломе на 1-м этаже», – ответил Михаил. «Я заметил какое-то движение». Гарин посмотрел в указанном направлении, но увидел только фрагмент школьного коридора, поперек которого стоял то ли стол, то ли парта. Определиться точнее мешали косо падающие с небес оградины, которые залетали даже под бетонный навес. Тогда Олег посмотрел по-другому, так, как умел только он и только венцы. Серый клубок чужого сознания, похожий на наполненный дымом стеклянный шар, он обнаружил сразу. Вокруг серой дымки колыхались голубые лучики пси-энергии. Тонкие и недлинные, совсем не такие, как у контролера. «Это не человек», — сказал Гарин. «Скорее всего, пси-собака. Нас она не чувствует. Вообще ничего не чувствует. Только страх. Боится выброса. Можно не обращать на нее внимания». «Ага, ладно», – пробормотал Столяров, – «но если эта дура решит о нас броситься...» «Я ее нейтрализую», – пообещал Олег. «Это не проблема». «Вообще-то хорошо, что через пролом можно пройти, значит, мясорубки больше нет». «Еще бы, время-то сколько прошло». На миг небо стало светлым, как полдень солнечного дня. Гигантская молния, яркая, как дуга электросварки, и ветвистая, как рога 20-летнего оленя, разорвала вечерний сумрак напополам. Она ударила где-то совсем рядом, оглушительный раскат грома отстал от нее всего на секунду. Но ослепшему от вспышки Гарину показалось, что молния целилась прямо в него, а попала в бетонный козырек. Он даже услышал, как сверху посыпался какой-то мусор. «О, вот это жахнуло так жахнуло!» – с уважением прокомментировал Михаил. «Ты успел зажмуриться?» «Не совсем», – Гарин открыл глаза, но увидел только молнию, отпечатавшуюся на сетчатке, как на фотоснимке. Все прочие предметы оказались нечеткими и черно-белыми. «А ничего, через пару минут проморгаешься». Олег закрыл бесполезные глаза и взглянул на мир через венец. «Холодное сияние чистого разума», кажется, был такой фильм. Это про Столярова. Именно что холодное, именно что чистого, незамутненного ни эмоциями, ни мыслями. В 30 метрах впереди пси-собака. Страх и суета. Кажется, она нашла убежище, но почему-то не может попасть внутрь. Больше никого на территории школьного двора ни слева, ни справа. Гарри направил ментальный взгляд вверх, а буквально напоролся на яркое сдвоенное свечение. Прямо над собой. Всего в какой-то паре метров. Хуже того, он вдруг понял, от кого исходит это свечение. Собственно, он мог догадаться и раньше. От неожиданности Олег присел. Приклад автомата звякнул о ступеньку крыльца. Гарин судорожно сдернул его с плечей и задрал ствол в небо. «Что с тобой? Плохо тебе?» – озабоченно спросил Михаил. «Тихо!» – прошептал Олег. «Не повышай голоса. Лучше даже не шевелись». «Что такое?» – Сталев тоже перешел на шепот. Даже щелчок затвора прозвучал раза в три тише обычного. «Почувствовал кого-то?» «Да, она прямо над нами». «То?» «Та, которую ты просил не называть вслух». «Мать!» – выдохнул Михаил. Через секунду Гарин узнал звук, с каким граната попадает в подствольник. «Где она? На крыше?» «Нет. Прямо над нами. На козырьке». «Бетонный», – озабоченно пробормотал Столяров. «Не пробить. И гранату не бросишь, ножи посечет. Ты черт! Не шуми», – попросил Олег. «Может быть, она нас не слышит». «Она хищник», – возразил Михаил. «Как она может нас не слышать? Может, она не охотиться пришла? А как и все ищет укрытие? На бетонном козырьке под открытым небом. Укрытие экстра-класса». «Ну, я не знаю», — отмахнулся Гарин. «Но пока что она нас не трогает. Но когда тронет, будет поздно что-то делать. Ты видел, какие у них когти? Слушай, а ты можешь как-то подействовать на нее через венец? Как, например? Ну, напугать или приманить?» «Чем можно приманить химеру?» — с сарказмом спросил Олег. «Разве псевдогигантом?» «Я-то откуда знаю? А чем ты пси-собак приманивал?» «Котлетой!» Столяров почти беззвучно зарычал. «Ну попробуй хоть что-нибудь!» «Я попробую, не мешай!» Гарин попытался сосредоточиться, но теперь у него из головы почему-то не шла котлета. Домашняя котлета с коричневой хрустящей корочкой. Наваждение было настолько ярким, что Олег даже почувствовал аромат жареного мяса, от которого рот наполнился слюной. Чтобы избавиться от видения, ему пришлось сильно прикусить щеку. Резкая боль и вкус собственной крови подействовали на него отрезвляюще. Сдвоенное свечение сознания химеры, вернее сказать, обоих ее сознаний, яркого, основного и тусклого, рудиментарного, покоилось на прежнем месте. Никаких особых эмоций Гарин не улавливал. Разум твари был закрыт для него. Тем не менее, Олег предпринял попытку, потянулся навстречу двойному свету и послал вперед мысль. «Милый!» Он чуть было не подумал. «Песик!» «Милая киска! Добрая киска!» В то же мгновение химера прыгнула. Громко выругался Михаил. Гулко ухнул подствольник. Что-то толкнуло Гарина в плечо. «Не высовывайся!» Раздался взрыв, следом за ним автоматные выстрелы. Олег открыл глаза и снова увидел змеящуюся молнию. Она немного потускнела, и из ослепительно белой стала какой-то желтоватой. Но все равно окружающие предметы на ее фоне казались собственными тенями. «Но до чего же все-таки быстрая тварь?» произнес Столяров почти с восторгом. «Кажется, я ее ранил. Хотя, может, и нет. У химер мощная система регенерации», — сказал Гарин. «Если не попал в голову, ты считай, что вообще не попал». «И откуда же теперь ждать?» Олег зажмурился. «Она за школой. Нет, теперь слева». «Слишком быстро. Похоже, обходит по кругу. Ты можешь с ней что-нибудь сделать?» «Нет, я не успеваю». «Тогда бери автомат, вставай рядом. Контролируй правый сектор». Гарин помотал головой. «Я все еще плохо вижу. Это молния». «А ты еще куда выперлась?» Злобно прошипел Михаил. «А ну, пошла вон!» Пули застучали по стене южного корпуса. Олег обратил свое сознание в ту сторону и без труда узнал серую думку в голубоватых сплохах. «Не стреляй, Миш!» – попросил он. «Она за котлетой пришла». «Ты совсем псих!» – резюмировал Столяров, однако огонь прекратил. Пси-собака выглянула из пролома первого этажа и, поскуливая, двинулась через двор. Она подошла к крыльцу, уткнулась носом в колени Гарина, скорчившись на ступеньке между дорожным колпаком и перевернутым креслом. «Хороший песик!» Похвалил он и погладил собаку по густой и длинной, почти как у льва, шерсти на загривке. Олег старался не обращать внимания на запах падали, исходящий от пса. Он откинул капюшон на спину и прижался лбом, точнее сказать, венцом к собачьей морде, радуясь тому, что не может видеть ее ужасной скаленной пасти. «Умный песик! Ха-ха! Нашел время для нежностей!» – оторопело произнес Михаил. «Я работаю», – спокойно сказал Гарин. «А ты смотри налево. Химера уже позади нас. Ты предупреди, когда...» «Сейчас!» Загрохотал автомат, потом одна за другой разорвались три гранаты. «Ах же ты, тварь!» — в ярости кричал Столяров. «А вот этого не хочешь?» Олег почувствовал дуновение ветерка, когда Михаил ухватил за ножку тяжелого кресла, швырнул им в мутанта. Гарин не обратил на это внимания, только отметил, что два спаренных огонька вдруг изменили направление полета. Он не замечал ни выстрелов, ни осколков. Главной работой Олега сейчас было гладить дрожащую собаку и тихонько нашептывать ей на ухо. Внезапно выстрелы прекратились. На смену им пришли звуки ожесточенной борьбы, заполнившие все пространство между двумя корпусами школы. Звучные удары, рычание и поскуливание под монотонный шелест града. «Это ты?» – изменившимся голосом спросил Столяров. «Это мы», – поправил его Гарин. «Сколько же их, господи?» 18. «Больше наш песик пока не может, он еще совсем маленький». Олег снова погладил густую свалявшуюся гриву собаки, потом надавил двумя пальцами себе на брови и открыл глаза. В таком положении, прищурившись, он мог видеть происходящее во дворе более-менее четко. Двуголовая химера, грациозная, как пантера, и могучая, как лев, стояла на земле метров 10 от пролома. Со всех сторон ее окружали пси-собаки, точные копии той, что сидела у ног Гарина. Время от времени они бросались на химеру, не причиняя ей особого вреда, но и не давая возможности для нового прыжка. Химера отмахивалась от них мощными передними лапами. Тот из псов, до кого дотягивалась кошка хищника, в то же мгновение исчезал, но уже через несколько секунд он появлялся на новой точке и занимал свое место в круге. Генетически выведенный монстр был сильнее всех собак вместе взятых. Но их было много, они были неистребимы, и их фантомные клыки оставляли на шкуре хищника отнюдь не фантомные царапины. Химера наверняка понимала, что в этой битве ей не победить. Ее единственный шанс на спасение любой ценой – вырваться из круга. В очередной раз, расшвыряв передний ряд нападающих, химера припала на все четыре лапы, приготовившись к прыжку, но в этот момент двое псов вцепились ей в бока, а третий, запрыгнув на спину, впился клыками в основание левой рудиментарной головы. Химера взвилась на дыбы, распахнула пасть и издала первый с начала боя звук. Он оказался неожиданно тонким для такого могучего хищника, чем-то средним между кошачьим мяуканьем и женским всхлипом. Двое псов разлетели в сторону, но третий, прокусивший шею монстра, так и не разжал челюстей. Химера тяжело упала на передние лапы. Еще несколько псов одновременно набросились на нее. Химера попыталась стряхнуть их с себя, но не смогла. Тогда она все же прыгнула в последнем отчаянном порыве вместе со всем повисшим на ней грузом, но, пролетев не больше 3 метров, упала в грязь. Некоторое время Олег видел лишь спины и головы собак, над которыми иногда взметалась то левая, то правая передняя лапа хищника. Потом остались только собаки. «Может, гранаты кинуть?» – спросил Михаил. «Как хочешь», – равнодушно ответил Гарин. Контроль над пси-собакой и ее фантомами отнял у него порядочно сил. Под грохот взрыва фантомные псы исчезли, чтобы больше не появиться, а на усыпанной градом земле осталось только растерзанное тело химеры. «Какая же она все-таки красивая, а?» – с некоторым сожалением произнес Столяров. «Даже мертвая красивая». Олег не ответил. Левой рукой он в последний раз погладил собаку, а правой приставил к ее лбу пистолет. «Что ты хочешь сделать?» – спросил Михаил. «А сам не догадаешься?» «Пристрелить песика». «Зачем? Давай возьмем его с собой». «Ага». «И на поводок посадим». «Пси-собака-поводырь. Это прикол». «Прикол – это слепая собака-поводырь. А это животное, только что спасло нас от химеры». «Ничего не выйдет». Говорить было трудно, но Гарин сделал над собой усилие и попытался объяснить. «Если я не сниму сейчас венец, я вырублюсь. А если сниму или просто отвернусь от пса, эта дружелюбная тварь перегрызет нам с тобой горло. Даже не сама, а с помощью своих фантомов». Столяров с сомнением поглядел на собаку, которая преданно смотрела на Олега и виляла мощным хвостом. «Может, все-таки попробуем?» – сказал он. «Приручим?» «Нет», – отрезал Гарин. «Никого я не буду приручать. Ни за кого не хочу быть в ответе. Хватит!» И дожал спусковой крючок. Он сорвал с головы венец и уткнулся лицом в колени. Прибор на запястье Михаила пронзительно запищал. «Вовремя успели. 4 минуты до выброса», – прокомментировал он и отключил тревожный сигнал. «Надеюсь, в этой школе есть нормальное убежище». «Есть», – сказал Олег. «Кладовка под лестницей. Только она заперта на цепь». «Откуда ты знаешь?» – удивился Столяров. «От нее», – Гарин указал дулом пистолета на труп собаки. «Тогда пошли. Цепь не проблема». Михаил тронул его за плечо. «Ты идти сможешь?» «Куда же я денусь?» Олег тяжело поднялся со ступеньки, покачнулся и пошел вперед. В школьном дворе порывы ветра ощущались не так сильно, но, посмотрев влево, он увидел, как через пустырь с юга на север, словно шары перекати поле, несутся вырванные с корнем кусты. Заметил Гарин кое-что еще. На секунду вдали мелькнул неяркий лучик света. Кто-то освещал себе путь фонариком. «Там кто-то есть», — сказал он. «Где?» «Там», — Олег указал рукой. «Я видел луч фонаря». «Ага». «Юго-запад, как раз со стороны госпиталя». Михаил приложил к глазам бинокль и в третий раз повторил. «Ага! Видишь что-нибудь?» – спросил Гарин. «Кто там?» «Вижу». Столяров убрал бинокль в карман и сукоризно посмотрел на Олега. «А ведь я говорил тебе, что сортирные знакомства до добра не доведят. А ведь я говорил тебе, что сортирные знакомства до добра не доводят». «Что за чушь?» Гарин поморщился. «Говори проще, я устал». «Сейчас». Михаил бросил взгляд на экран КПК. 2,5 минуты до выброса, а наш гость будет здесь секунд через 40. «Как думаешь, успеем?» — спросил он сам себе. — Должны успеть. — Что успеем-то? — Короче. Столяров наклонился к коллегу и положил ему руку на плечо. — Спрячься в коридоре. Не высовывайся, но постарайся держать на прицеле весь двор. — А ты? — А я скоро вернусь, — пообещал Михаил. Олег перебрался через обломок плиты, торчавшей внизу пролома, и прислонился к стене слева, отстоящей поперек коридора парты. С этой позиции он видел Столярова, притаившегося за панельным выступом, в нескольких шагах от крыльца. Четверть минуты спустя со стороны пустыря показалась невысокая человеческая фигура в коротком плаще или дождевике с накинутым на голову капюшоном. Фигура уверенно приблизилась к крыльцу и здесь остановилась. На мгновение вспыхнул луч фонарика. Непонятно, что привлекло внимание незнакомца. Свежий труп собаки, рассыпанные по ступенькам гильзы или что-то еще. Человек оглянулся по сторонам. Вернее, он только начал оглядываться, так как за несколько секунд до этого Михаил отлепился от стены и, крадучись, сдвинулся к крыльцу. Гарин услышал его окрик. «Эй! Я помню чудное мгновение!» И вслед за ним звук удара. Еще через 10 секунд Столяров стоял у пролома, и тело в темном зеленом дождевике свисало с его плеча. «Где лестница?» – рявкнул Михаил. «Слева». Олег бросился первым, показывая дорогу. Громовые удары за разбитыми окнами школьного коридора следовали друг за другом практически без пауз. «Вот!» Они спустились на один пролет вниз и остановились перед дверью, которую крест-накрест пересекала стальная цепь со старомодным замком в перекрестье. На высоте около метра от пола дверную поверхность украшали свежие царапины, похожие на следы от собачьих когтей. Столяров дважды выстрелил в замок из ПМ, и когда цепь со звоном упала к его ногам, потянул дверную ручку на себя и скомандовал. «Живо, живо, заходи и запирай!» Изнутри дверь запиралась на обычный шпингалет. Гарин с сомнением посмотрел на него и на всякий случай подпер дверную ручку спинкой стула. Мебели в помещении хватало. Стулья без сидений, трехногие столы, кресла с отломанными подлокотниками. Похоже, в кладовку со всей школы сносили вышедший из строя инвентарь. Потом луч фонарика высветил выключатель на стене, и Олег щелкнул его со словами «Да будет свет!». Через 5 секунд под потолком действительно зажглась лампочка, ее свет был тусклым и дрожащим. «Все-таки есть у тебя что-то якутское», — усмехнулся Михаил и сгрузил в угол свою ношу. Прислоненная к стене фигура в дождевике медленно завалилась на бок. Капюшон спал с лица, и Гарин увидел смуглую кожу и густые черные брови. Не хватало только бакенбард. «Жига?» — вымолвил он. «Он самый!» — подтвердил Столяров и наставительно поднял палец. «Не доверяй цыганям! Никогда не доверяй цыганям!» «Чем это ты его?» — Олег присел перед цыганенком, рассматривая красный отпечаток на смуглой скуле. «Да ничем, кулаком!» «Как же ты? Он же совсем ребенок!» «Он не ребенок!» — Михаил печально покачал головой. «Он почтальон!» Подполковник протянул Гарину бумажный конверт. На верхней стороне тетрадного листа синей шариковой ручкой был нарисован крест. Могильный крест.